Хорошо, будь по-твоему. Да и сюда я, может, еще успею, чтобы самому все уладить. Он протянул 509-му зуб. Мне-то он на что? Изумился тот. Ты же берешь его с собой? Лебенталь презрительно тряхнул головой. Сразу видно, много ли ты мыслишь в коммерции. Думаешь, я выручу хоть что-нибудь, если товар попадет к ним в лапы? Нет, это так не делается. Если все пойдет как надо, я вернусь, и тогда уж возьму. Припрячь пока. Ну вот. А теперь слушай внимательно. 509-й лежал в неглубокой рытвине, хоть и на некотором отдалении от колючей проволоки, но гораздо ближе, чем разрешено зэкам. Ограда здесь поворачивала, из пулеметных вышек это место просматривалось не слишком хорошо, особенно ночью или в туман. Ветераны давно эту залежку приметили, но только Лебенталь несколько недель назад додумался, как извлечь из нее капитал. Вокруг всего лагеря шириной в полкилометра простиралась запретная зона, доступ в которую разрешался только по особым пропускам СС. Непосредственно вдоль ограды тянулась довольно широкая полоса открытого пространства. В этом коридоре были вырублены все деревца и кустарники, на него же были пристрелены пулеметы. Лебенталь, у которого развилось шестое чувство на все, что касается жратвы, заметил, что вот уже месяца два по четвергам, ближе к ночи, по этому коридору, как раз мимо малого лагеря, проходят две девицы. Девицы были из летучей мыши, увеселительного заведения на подъезде к городу, и шли в казарму СС на вечер отдыха, куда их приглашали на интимную заключительную часть. Как галантные кавалеры, эсэсовцы разрешали им проходить прямо через запретную зону, в противном случае прекрасным дамам пришлось бы часа два плестись в обход. Более того, на этот короткий промежуток времени эсэсовцы даже отключали ток высокого напряжения в той части ограды, что вела вдоль малого лагеря. Делалось это, понятно, без ведома лагерной администрации, но во всеобщем разброде и шатании последних месяцев эсэсовцы могли и не такое себе позволить. Они, впрочем, ничем не рисковали. У зэков малого лагеря не было сил на побег. Так вот, одна из шлюх как-то раз в порыве великодушия бросила зэку за колючую проволоку ломоть хлеба. Случившийся поблизости Лебенталь это заметил. Шепнуть в темноте несколько слов, предложить денег – все это было уже парой пустяков. С тех пор девицы иногда, особенно в пасмурную погоду и туман, кое-что приносили. Делая вид, что надо поправить чулок или вытряхнуть песок из туфли, они перебрасывали еду через ограду. Лагерь был затемнен полностью, часовые на этой стороне частенько дрыхли, но даже если бы кто и заподозрил неладное, стрелять в девиц он не стал бы. А пока он подойдет посмотреть, что к чему, все будет шито-крыто. 509-й услышал, как колокольня в городе рухнула, наконец, совсем. В небо взлетел и развеялся по ветру огромный сноп искр. Потом раздались далекие сирены пожарных. Он не знал, сколько уже ждет, время было в зоне понятием бессмысленным и, в сущности, ненужным. Внезапно в тревожной тьме послышались голоса и шаги. Он выполз из-под пальто Лебенталя поближе к проволоке и прислушался. Шаги были легкие и доносились слева. Он оглянулся. Лагерь совершенно утонул в темноте. Не видно было даже цепочки мусульман, плетущихся в уборную. Зато он отчетливо услышал, как один из часовых с вышки прокричал вслед девицам. «Я в 12 сменяюсь. Еще застану вас или как?» «Конечно, Артур!» Шаги приближались. Немного погодя, 509-й различил на фоне ночного неба смотные силуэты девиц. Он оглянулся на пулеметную вышку. Тьма была такая, что часовых он не увидел вообще. Значит, и те его не видят. Он потихонечку не свистнул даже, а скорее зашипел сквозь зубы. Девицы остановились.